Он парень примерный, без дурных привычек. Наркота не для него, никогда в жизни не пробовал, ей-богу. У меня дома дружки, портрет которых должна бы, по-моему, давно напечатать в качестве марки «Колумбия». Уже в 9 классе баловались косячками, придумывая себе дурацкие оправдания. Это, мол, стимулирует развитие умственных способностей, есть исследования. В 10 классе меня приучили брать руки в ноги, завидев на горизонте ментовскую машину с мигалкой. В 11 классе они уже проводили ночи в полицейских участках, а в 12 вообще исчезли. У всех были проблемы с законом. А я был на их фоне примерным мальчиком. Трудно поверить, но там, в нашей компании в Афуле, я считался, можно сказать, образцово-показательным. И тут, пожалуйста, появляется Ошри, и моя корона перекочевывает к нему. Ни с того, ни с сего. За здорово живешь. Я, видите ли, по сравнению с ним, уголовник. А теперь он собирается исчезнуть на целый год. Говорит, что будет общаться по электронной почте. Спасибо большое. У меня даже компьютера нет. А если бы и был, как передашь по нему мысли? Как выпустишь пар после нервного стресса? Как посоветуешься? С кем я остаюсь? С одной Лилах. Кроме нее у меня никого нет. Только она нифига не понимает, что со мной, что такое армия, и ничего с этим не поделать. Откуда ей понимать? Начни писать ей письма, советует мне Ошри, но только оптимистичные. В 8 классе, когда я в первый раз пришел домой к Лилах в зажиточном районе, не чета нашему в Афуле, ее отец сказал: «За этого парня ты выйдешь замуж». И так прямо с плеча мне в лицо в присутствии теток Лилах, старых кляч из Кирьят Малахи, пивших кофе в гостиной. Лилах чуть в обморок не брякнулась от смущения. А он стоял на своем. «Слушай, что я тебе говорю. Я вижу, как ты смотришь на него, и знаю, что это на всю жизнь». И кто бы мог подумать? Мы вместе до сих пор, и никто никуда не дергается. И это действительно на всю жизнь. Сначала, когда я решил проситься служить в Ливан, в самую горячую точку, я думал скрыть это от нее. Выдумал что-то про спокойную базу в районе границы, неподалеку от одного из машавов. Но в последний момент понял, что лучше сказать правду, так как если что-то, не дай бог, случится, и это грянет для нее, как гром среди ясного неба, ей будет тяжелее. Я видел девушек, для которых мир разваливался на части в один миг, когда то, к чему они были неподготовлены, случалось. И тогда я сказал: «Слушай, на самом деле я могу и погибнуть. В Ливане такое бывает. От этого там никто не застрахован. Правде надо смотреть в глаза». И самыми проникновенными словами, на какие способен, высказал, что лучше, если она будет готова к этому. Она спросила: «Тогда зачем?» Пришлось объяснить, как для меня это важно, проверить, на что я способен. В последнюю ночь перед тем, как перешел границу, мы занимались любовью 2 раза. Когда я лежал уже обессиленный, она надела мне на шею цепочку с чехольчиком для таблички с личным номером и всунула туда записку, которую написала заранее. Заставила пообещать, что не буду читать, пока не окончу службу. Я дал слово. Но если я погибну, так и не узнав, что там написано, так и подмывает бросить хотя бы один взгляд. Посмотреть хотя бы краешком глаза, потому что пусть ты даже попадешь в рай, он превратится для тебя в ад, коль скоро ты упустишь такое при жизни. И все-таки у меня хватает сил сдержаться. Когда совсем не втерпешь, тоскливо, и руки сами тянутся открыть чехольчик, я закрываю глаза и представляю себе ее, лежащую на моей кровати в лиловых трусиках, желательно стрингах. Она медленно проводит руками по груди, голова откинута, а волосы свешиваются до пола, так что до замирания сердца хочется их погладить. И живот. Теплый, шелковый, мягкий, как у младенца. И руку тянет дальше, как магнитом, под одеяло. И вот уже все в ней, в руке. И трепет, и жар, и влажность. Это ее реакция на меня, и еще через несколько секунд она будет просить, чтобы я был там, чтобы вошел в нее. Я представляю, как она дрожит, и забываю про записку. Этот поток согревающих мыслей и чувств прервал наш ротный фурман, появившийся в дверях. «Пойдем», — отрывисто бросил он. В прошлый раз это было в его кабинете на базе. Разговор с глазу на глаз. Длинный, тяжелый, до поздней ночи. В ходе его мы обезвредили скрытые мины в наших сложных отношениях. Приглушили артиллерийские залпы против друг друга хотя бы на несколько дней. Ну, пусть недель. «Открываем новую страницу», — сказал тогда он. «На какое-то время», — ответил я. «Ради наших солдат», — сказал он. «Ради нашего дела», — поддержал его я. «Перемирие». «Он не переносит меня на дух. Ну и прекрасно, его право. Все понятно, ему навязали меня, и он согласился от безвыходности. Но сейчас мы на первом общем боевом задании, на линии фронта, и должны оставить в стороне эмоции. Тем более, что я теперь в командном составе». И вот в 2:30 ночи фурман тащит меня на сеанс повышения психологической совместимости. Вышли наружу под видом инструктажа на местности. Хотя, впрочем, это и был инструктаж. По крайней мере, с этого началось. А инструктаж – дело необходимое, потому что с завтрашнего дня мне придется разъяснять дислокацию батальона, диктовать позывные и показывать контрольные точки на карте бойцам своего отделения при смене постов, когда до меня дойдет очередь быть дежурным офицером.